Глава 24. Тьма стремительно поглощала все, до чего могла дотянуться, и на невероятной скорости приближалась к замершему в страхе городу огненного древа, с каждой секундой становясь все быстрее. Когда Сонг заметил знакомые очертания щупалец в бездне тьмы, его предположения о происхождении странной темноты подтвердились окончательно. Именно эта тьма была домом для существ, которые вызывал он совместно со Сноукас, используя концепцию времени и силу девушки. В мире первого испытания даже одно такое щупальце легко могло справиться с чудовищным зверем этапа слияния. Что могло сделать основное тело, знали лишь боги. «Что это за проклятие такое, да?» пробормотал старик Лот, находясь рядом с Сонгом и также наблюдая за появлением щупалец. «Это твари из лабиринта», – отозвался парень, уже не глядя на тьму и ускоряясь еще больше. «А, из гробницы!» – удивился старик. «Ты встречался уже с ними?» «Можно и так сказать». В это время он заметил у высокой пагоды на одном из последних этажей парящий фрегат Империи. Нетипичные для астрального судна обводы бортов отлично позволяли опознать его. Сакрифайс собственной персоной. «Внимание, неизвестный практик, вы приближаетесь к личному фрегату ее высочества принцессы, и если продолжите лететь в направлении судна, мы будем вынуждены атаковать вас». В голове Сонга раздалась безэмоциональная мысль-речь. «На Сакрифайсе, с вами говорит практик Сонг, я был в команде лорда Лида по исследованию гробницы наследий, но из-за взрыва оказался закинут в другую часть региона огненного древа. Прошу разрешить взойти на борт. Со мной мастер Лот, также один из членов временного экипажа из Туманного архипелага». Сонг постарался как можно более кратко описать в своей ответной мысли-речи, кто он такой и с кем пришел. Спустя несколько секунд заминки в его голове раздался все тот же безэмоциональный голос. «Приближайтесь к верхней палубе, очень аккуратно и без использования духовной силы больше, чем требуется для полета. Вы на прицеле нескольких практиков основания и пушек Сакрифайса». «Ну и перестраховщики», – хмыкнул Сонг. «Они защищают принцессу, да», – подал голос старик. «Понятия не имею, почему они решили тебя подпустить к кораблю, да, тем более после того, что произошло в гробнице». «Думаю, это распоряжение самой принцессы», – парень медленно подлетал к палубе фрегата. «Будь на их месте я, то ни раз и ни два подумал бы, подпускать ли к ее высочеству практика с неизвестной силой». «Хм!» – скептично отозвался старик. «Ну, если бы меня не пустили, я бы просто связался с Син, этого вполне достаточно», – с усмешкой добавил Сонг. Оказавшись на палубе Сакрифайса, Сонг заметил принцессу и лорда Лида. Последний, за то время, что они не виделись, сильно изменился. И если раньше он казался молодому человеку невероятно уверенным и сильным, волевым практиком, то сейчас больше напоминал уставшего старика, слегка сгорбленного и безразличного ко всему. «Мастер Сонг, мы вас искали». Принцесса не стала ходить вокруг да около. «К сожалению, у нас нет времени, чтобы узнать вашу версию произошедшего в лабиринте. Как видите, у нас сейчас есть небольшие проблемы». Девушка кивнула в сторону приближающейся тьмы. «Как насчет, используя короткие пути, уйти из города огненного древа, да?» Вклинился в диалог Лот, забытый всеми, включая Сонга. «Хорошая мысль, но корабль на данный момент не способен двигаться по коротким путям. Духовные ядра находятся на восстановлении. Мы не успели после возвращения из гробницы в полной мере вернуть им силу. «А на другой корабль уже не успеваем», – ответил лорд Лид. «К тому же, учитывая, что сказал глава города, огненное древо уже окружено тьмой. Просто мы видим лишь часть ее», – добавила принцесса. Судя по тому, как она держалась, ее нисколько не беспокоило приближение опасности, скорее даже радовало. Сонг мысленно вздохнул. Похоже, принцессе остро надоело находиться безвылазно на корабле, и она была даже рада такой возможности развеять скуку. В это время тьма наконец достигла стен города, и парень, как и все практики на корабле, вдруг остро, хоть и отдаленно ощутил силу с невероятным по мощи духовным давлением на уровне, далеко выходящем за пределы практиков основания или даже восхождения. Духовный купол, используемый городами третьего и второго класса для защиты от чудовищных зверей высоких этапов, ощутимо прогнулся под давлением тьмы. «Лорд Лид, где Синфен?» – спросил Сонг, отвлекаясь от вида того, как постепенно пропадает городская стена, поглощаемая тьмой, и замечая, как при упоминании девушки перекашивается лицо мужчины. «Она на второй палубе у тренажеров, наверное, все еще тренируется», – вместо лорда ответила принцесса с улыбкой. «Мне кажется, сейчас несколько неподходящее время, чтобы потакать своим желаниям». «Спасибо, ваше высочество», – поблагодарил Сонг девушку, полностью проигнорировав ее вторую фразу. Та в ответ лишь улыбнулась, давая понять, что оценила его спокойную реакцию на откровенную подначку. Молодой человек не стал терять времени, направляясь к тренажерам, но замер на месте, заметив, как с межпалубного трапа на верхнюю палубу поднимается знакомая изящная фигура, одетая, как обычно, в весьма броское алое платье. «О, неужели мое восприятие меня не обмануло?» Улыбнувшись, промурлыкала Синфен, подходя к Сонгу и в привычной уже манере подхватывая под руку, и только после этого отвлекаясь на взгляды других людей. «Ваше высочество, лорд Лид, приветствую. Смотрю, за то недолгое время, что я отсутствовал, тут многое поменялось». Девушка кивнула в сторону поглощенной чернильным облаком стены города. В этот же момент оглушительный взрыв разнесся над городом, возвещая о том, что защитный купол, защищающий стены, оказался разрушен, а вместе с тем неизвестное духовное давление обрушилось уже ощутимым на физическом уровне грузом на всех людей в городе. Многие, что имели слишком маленькое развитие, оказались неспособны выдержать такое, проваливаясь в глубокий обморок. Лорд Лид, стоящий возле Сонга, закатил глаза и кулем осел на пол палубы. «Возьмите лорда, отнесите в его покои», – отдала приказ принцесса практикам, стоящим неподалеку. «Похоже, начинается самое веселое». «Всем приготовиться к бою! Воины слияния и выше занимают оборону вокруг корабля. Все прочие, способные нормально двигаться, встают за духовные и гарпунные орудия. Власти города выслали сильнейших воинов на защиту принцессы. Мы должны помочь им во что бы то ни стало сохранить жизнь ее высочеству». В голове каждого воина на сакрифайсе раздался голос капитана корабля. Тем временем один из адъютантов подошел к принцессе и, что-то сказав ей тихим голосом, очень настойчиво повел на нижние палубы. Почему при этом та нисколько не сопротивлялась, для Сонга стало загадкой, ведь еще минуту ранее ее глаза азартно блестели, ожидая начала чего-то интересного. Практики из числа сильнейших начали взлетать над кораблем, создавая нечто вроде живого щита вокруг него. «Ну что, милый, повеселимся?» – с улыбкой бросила Синфен и, отпустив Сонга, медленно поднялась в воздух. «Только на этот раз постарайся не потеряться». «Да уж постараюсь», – буркнул в ответ парень, взлетая вслед за девушкой. Тьма тем временем, преодолев стену, поглотила первые сотни метров города, а в следующую секунду столкнулась с личной гвардией главы города во главе с ним самим. Мгновение. И вот уже абсолютно бесшумно чернильная пелена развеялась, точно туман под действием ветра, открыв перед всеми практиками города Огненного Древа невероятное и пугающее зрелище. Огромное мясистое тело с огромным ртом, усаженным тысячами зубов, загнутых внутрь, множество глаз, расположенных по всему телу, и десятки поднимающихся щупалец с острейшими когтями по всей длине. Больше полусотни тварей с удивительной для таких тел скоростью стремительно ползли вперед, походя сокрушая все, до чего им удавалось дотянуться, с целью обнаружения и поглощения скрывающихся от них воинов. При этом каждое существо по своей силе не уступало практикам уровня основания, а некоторые из самых крупных особей, похоже, находились на этапе восхождения. «Боги, что это за твари?» Какой-то незнакомый Сонгу практик с отвращением наблюдал за приближающимися чудовищами. «Это будет не самый простой бой», – между тем пробормотал, нахмурившись, Синфен, удивив Сонга. Девушка редко когда становилась серьезной. «Знаешь, милый, за время своего нахождения в лабиринте мне, похоже, удалось частично обуздать свое безумие, поэтому не пугайся». «Пугайся?» – не понял девушку Сон к чему. На что она лишь улыбнулась. Это странно, но, взглянув на твари так близко, Сонгу в какой-то момент показалось, что он уже раньше встречался с ними, но совершенно точно мог сказать, что это первый раз, когда он видел подобных монстров. «Внимание практикам! Противник приближается! Прошу, не отходите далеко от сакрифайса! Мы во что бы то ни стало должны уберечь принцессу!» Все тот же безэмоциональный голос капитана раздался в головах людей, собравшихся возле корабля. «Ну, понеслась!» – с усмешкой крикнула Синфен, а в следующее мгновение, казалось бы, из ниоткуда на площадь, где располагалась пагода ратуши, выпрыгнуло сразу несколько тварей, размахивающих щупальцами. Девушка, секунду назад находившаяся возле Сонга, вдруг вспыхнула желтой молнией, обрушиваясь вниз с колоссальным давлением практика пика основания. Находившийся под ней монстр взорвался буквально изнутри, раскидывая по всем окрестностям собственные внутренности, а на том месте, где он когда-то был, стояла весело смеящаяся девушка. «Она точно сейчас контролирует себя», – мелькнула у него мысль, но почти сразу ему пришлось отбросить все лишнее, чтобы не оказаться поглощенным весьма шустрым щупальцем одного из существ, судя по отклику находившегося на пике слияния. Рассечение. Первая форма. Стремительный росчерк черного пламени разрезал пространство на две части, обнажая провалы темного подпространства и отсекая чудовищу часть щупалец. Точно что-то почувствовав, тварь успела сместиться чуть правее, жертвуя частью своих отростков и голося невероятно пронзительным голосом от боли. Через миг ее контратака из появившихся возле Сонга нескольких растущих темных дыр заставила того с огромной скоростью, используя все возможности собственного тела, уходить в сторону. «Вот же быстрая тварь!» – мелькнула у молодого человека мысль, а вслед за этим он на полном ходу чуть не влетел в появившуюся прямо на его пути еще одну темную дыру, сотканную из концентрированной тьмы. Рассечение, вторая форма. Используя вторую форму в качестве защитного навыка, он разрезал появившуюся сферу на несколько кусочков И тут же, используя полученный импульс, парень, буквально оттолкнувшись от воздуха, с невероятной скоростью рванул к застывшему чудовищу. С хлюпающим, отвратительным звуком тварь разделилась на две равные половинки, не сумев увернуться от первой формы на таком близком расстоянии. Юноша, оказавшись с ног до головы облитым вонючей кровью существа, с отвращением осмотрелся. Вокруг кипела битва, где по двое, где по трое, человеческие практики из последних сил пытались сдержать натиск невероятно сильных монстров. «Синфен, как обычно, права, это будет непросто», – подумал Сонг, наблюдая, как на площадь не особо спеша заползает монстр, распространяющий вокруг себя силу этапа восхождения.